Жертвы. 1101-0008. От всех граждан требуется жертва во имя сообщества. Через полчаса я брел к станции попрощаться с Имогеной и Северусом. Смородине и Демальва в попыхах перерыли все правила, желая им помешать, но ничего не нашли. Имогена с Северусом заправили постели, выстирали белье и даже доделали все домашние задания. Берти Маджента кипел от гнева. И не только потому, что он терял Имогену и даже не смог попробовать ее. Он, похоже, отдал свой билет на хранение, а отец велел, чтобы он выбирался оттуда, как знает. Фанданга тоже был в ярости. Напротив купе, которое занимали влюбленные, собралась небольшая толпа. И те, кто пришел пожелать им удачи, и те, кто хотел выразить возмущение. Я подошел к Цветчику и пожелал ему счастливого пути. «Я слышал, Демальва согласился допустить тебя до экзамена в НСЦ. Поздравляю». «Вы говорили, что изобретательность в НСЦ приветствуется». «Это так. Я не занимаюсь обучением, но подозреваю, что мы еще встретимся. В моем представлении НСЦ — это дружная семья». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Я так и не нашел второго сообщника Охристова. Ты ведь сообщишь мне, если узнаешь что-нибудь?» «Непременно». «Хорошо. Хочешь совета, Эдвард?» «Приму с благодарностью». «Порой люди завязают в идеологических дебрях и напрасно. Надо подождать, пока не откроется единственный, истинный свет». Он произнес эти слова подчеркнуто резко. По коже у меня побежали мурашки. Он мог подозревать, что между мной и Джейн что-то происходит. Он мог прощупывать меня. Я немедленно насторожился. «Не уверен, что хорошо понимаю вас. Позволь привести кое-какие цифры. 300 лет назад ежегодно перезагрузки подвергались более 10 тысяч человек. В прошлом году их было 565. В ближайшие 300 лет их число может свестись к нулю. Понимаешь?» «Конечно, я понимал. Он демонстрировал мне всю мощь системы. Я не мог даже показать ему, что понял все правильно». «Да, ваше святейшество», — ответил я. «Это говорит о том, что Мансел во всем был прав. Может быть, единственное исключение — это ложки». Я рассмеялся, и Цветчик вместе со мной. «Да», — сказал он, — «ложки». Он кивнул на купе Имогена и Северуса. «Прелестная пара. Счастливая пара. Я велел им садиться на ночной поезд, который едет в Смарагд», — сказал он, пригвоздив меня к перрону стальным взглядом. «Он удобнее». Сердце мое чуть не остановилось. «Но это же поезд для перезагрузочников», — я старался говорить, насколько мог, обычным голосом. «Разве не проще было порекомендовать им Смарагдский экспресс?» Цветчик поглядел на меня ничего не выражавшим внешним взглядом. «Я отправил телеграмму с инструкциями, чтобы их встретили и припроводили в Смарагд. Никакого риска. У тебя есть возражения против этого плана, Эдвард?» Мне показалось, что на губах его играет торжествующая улыбка. Он загнал меня в ловушку и знал это. «Если я ничего не скажу, Имогена с Северусом отправятся в Верхний Шафран. Если я стану возражать, он поймет, что я все знаю. Со мной и Джейн расправятся раньше, чем мы начнем действовать». Глубоко вздохнув, я припомнил слова Джейн. «На пути к свободе будут страдать невинные и от твоих рук». Я взял верх над Салли Гуммигут и Демальвой, я сделался членом Совета и даже получил шанс проникнуть в известную своей закрытостью НСЦ. Более того, перед нами с Джейн открывалась единственная в своем роде возможность – узнать всю правду и покончить с коллективом. Что было важнее – это или судьба Северуса и Имогены? «Они могут сесть на какой угодно поезд», – ответил я. «Я просто рад, что они уезжают отсюда». И улыбнулся. Этой улыбкой я обрекал на смерть двух человек. Двух ни в чем не повинных человек. Двух влюбленных. Но этой же улыбкой я, вероятно, спасал тысячи людей. Я закладывал основу для нашей с Джейн деятельности. Мы должны были победить, хотя бы ради Северуса с Имогеной и всех тех, чьи ложки остались в Верхнем Шафране. Цветчик, казалось, был разочарован. Он-то думал, что подловил меня. «Прекрасно», — сказал он бесцветным голосом. «До свидания, господин Бурый. Мы еще встретимся. В этом я точно уверен». Я ответил, что буду ждать этого дня, но уже думал о другом. Раздался свисток. Я пожелал ему счастливого пути. Поезд тронулся, покидая Восточный Кармин. Он увозил с собой частичку меня.